Глава 8. Морской конек. Июль 2009 года. Арктика. Северный ледовитый океан. Борт станции «Земля-2». Теперь Андрей спешил к Марго и к Маруське. Было уже позднее утро, ближе к полудню. Они все явно проснулись, и он хотел рассказать им обо всем сам в какой-нибудь более мягкой форме. Конечно же, не обеим своим девочкам, а только Марго. Марусе про убийство знать не следовало. Да и вообще, сейчас Гумилев чувствовал, что ужасно соскучился, и после всех этих неприятных потрясений ему хотелось на минуту расслабиться, взять на руки дочь, поцеловать Марго и выпить с ними хотя бы чашечку кофе. Сначала Андрей даже не понял, что это за звук. Подойдя ближе, он стал различать громкие всхлипывания и страшный протяжный вой. Плакала женщина. От этих звуков у него всегда сжималось сердце, ядерная смесь жалости и раздражения. На станции было не так много женщин, но это точно была не Марго. Конечно, Марго тоже плакала время от времени, но делала это тихо, стараясь, чтобы никто не заметил. Представить ее голосящей на всю станцию было невозможно. Андрей вошел в кают-компанию и увидел Жанну, которая сидела прямо на полу, обнимая за ноги писателя, склонившегося над ней и что-то тихо бормотавшего. Заметив Андрея, Жанна заголосила еще громче. Журавлев-Синицын растерянно посмотрел на нее, потом на Гумилева и бессильно развел руками. «Эта история очень потрясла Жанну!» «Прекрасно!» Пока они решали, рассказывать или не рассказывать экипажу о случившемся, экипаж узнал обо всем сам. И кто же так постарался? «Это ужасно! Ужасно! Господи! Мамочки мои!» Жанна отпустила ноги писателя и повалилась на пол. «Я так не могу! Я не могу здесь больше находиться!» Девушка снова подскочила и схватила писателя за колени. «Увези меня, слышишь? Немедленно увези отсюда!» «Жанна! Мужчина ты или нет?» «Давай-ка встанем с пола!» Журавлев-Синицын попытался ее поднять. «Сядь на диван! Ты можешь увести меня?» Писатель снова посмотрел на Гумилева. «Это решение принимаю не я», — сухо сказал Андрей. «Дайте ей воды или что-нибудь, не знаю, что ее успокаивает». «Ее ничего не успокаивает», — с отчаянием промямлил Журавлев-Синицын. «Это женщина». «Как это могло случиться? Кто это сделал? Андрей!» Теперь Жанна обращалась к Гумилеву. «Вы знаете, кто это сделал?» «Жанна, прекратите истерику», — устало отмахнулся Андрей. «И без вас тоже. Господи, что же это такое? Кто мог сделать такое?» В кают-компанию заглянул Ковалев. «Что случилось?» «Действие непреодолимой силы». «Уже вижу». «Журавлев, вы бы забрали свою даму и увели ее куда-нибудь, пока она тут всех не собрала». Андрей почувствовал, что теряет терпение. «Жанночка, вставай, вставай, маленькая. Ты увезешь меня?» «Увезу, конечно же, увезу». «Увезет, увезет», — уверенно подтвердил Ковалев. «Я ему даже лыжи под это дело выделю». Андрей резко пихнул друга в бок. «Извини, вырвалось», — оправдался Ковалев. «У меня от бабских истерик истерика». «Вы прокляты! Вы все тут прокляты, потому что сердца у вас нет!» «Ну, начинается», — Ковалев схватился за голову. «Поэтому и сдохните тут все!» Теперь Жанна стояла на коленях и с ненавистью смотрела на собравшихся. «А ты», — она обернулась к писателю, — «стоишь и слушаешь, как оскорбляю твою женщину. Тебе тоже все равно. Всем вам все равно. Вам даже не жалко ее. Вы остались такими же жестокими и циничными тварями. Я ненавижу вас!» В дверном проеме появился Кирсан. За его спиной стояли еще какие-то люди. Андрей разглядел китайца Чена, Челенгарова и Марго. Марго была бледная, испуганная и настолько беззащитная, что Гумилев сейчас же пошел ей навстречу. «Что тут у вас? Бунт на корабле?» — спросил Илюмжинов. «Крысы бегут с корабля». Гумилев подошел к Марго и обнял ее. «Ты как?» «Андрей, это ужасно. Тебе уже тоже рассказали?» «Какой-то человек собрал нас утром. Идем отсюда». Марго вытянула шею, внимательно наблюдая за Жанной. В ее глазах было столько тревоги, что Андрею стало стыдно за свои вчерашние подозрения. «Как твоя рука?» «Лучше. Только что пришла медсестра делать Муське массаж и заодно перевязала мне руку. Я вышла на минутку, потеряла тебя». «Умничка». Взгляд Марго опять обратился в сторону Жанны. «Тебе лучше этого не видеть». «Она напугана», — тихо сказала Марго. «Это обычная истерика. Это не истерика. Она ужасно напугана. Марго, пойдем». «И я тоже». «Понимаю». Гумилев снова посмотрел на Марго и взял ее за руку. «Не кисни». «Вообще, в ее словах есть что-то разумное», — внезапно проговорил Кирсан. «И хотя я не вправе советовать, предлагаешь бросить станцию и пешком добираться до ледокола?» «Думаю, в сложившейся ситуации не очень правильно продолжать экспедицию». «Я пока не знаю, как правильно поступить», — сказал Андрей. «Посмотри на Марго», — Кирсан кивнул на девушку. «Посмотри на Марусю. Я думаю, сердце тебе подскажет». Андрей помрачнел чернее тучи. Кирсан ударил по самым больным местам. Конечно, первым делом надо было подумать о безопасности своих близких. Экспедиция, сколь бы ценной она ни была, не стоила того, чтобы рисковать самым дорогим, что было в его жизни. Но как это сделать? Решение принимал не он один. Нужно было собрать совещание, убедить всех. «Ты, как всегда, прав», — кивнул Гумилев. «Пожалуйста», — Марго заглянула Андрею прямо в глаза, — «увези нас отсюда». На огромном плазменном экране шел мультик про белого медвежонка. Не отрывая взгляда от мультфильма, Маруся прыгала на кровати, расставив руки в стороны и время от времени плюхаясь на подушки. «Не свались!» — предупредила ее Марго. Она сидела в кресле, обняв себя за коленки, и тоже с интересом наблюдала за происходящим на экране. Маруся со смехом рухнула на кровать и тут же поднялась на ноги и продолжила свои акробатические занятия. «Сейчас ты раскачаешь станцию, и она перевернется». «Не перевернется. Смотри, видишь, как наклонилась?» Марго показала в сторону окна. Маруся мигом спрыгнула на ковер и подбежала к окну. «Там мишки». «Тут очень много мишек. Они здесь живут», — улыбнулась Марго. «Хочешь, почитаю тебе про них?» «Давай заберем мишку с собой», — предложила Маруся. Видимо, книжка ее интересовала куда меньше медведей. «Мишке в Москве будет жарко, он же привык жить на севере». «Здесь тоже жарко», — резонно заметила Маруся, которая сейчас была одета в трусики и маечку. «Жарко только у нас на станции, а там очень холодно. А давай пустим мишек к себе погреться». Андрей вышел из душа. Наконец-то он почувствовал себя человеком. Он с легкостью мог провести ночь без сна, но вот без душа было совсем погано. «Кофе хочешь?» — с улыбкой спросила Марго. «Обязательно!» — бодро ответил Гумилев. Полчаса в окружении семьи подействовали на него так благотворно, как будто он на курорте отдохнул. И правда, по сравнению со всем, что происходило сейчас на станции, их теплая, уютная каюта с мультиками, детским смехом и ласковой подругой казалась ему раем. «Папа, мишки замерзли!» Андрей посмотрел на любимую дочь и рассмеялся. Сначала она прыгала так, что раскачала станцию. Марго с наигранной строгостью посмотрела на Марусю. «А теперь хочет забрать сюда мишек». «Ты зачем нам тут все раскачиваешь?» Андрей схватил Марусю под мышки и поднял воздух. «Ой, сколько же в ней энергии!» — удивленно покачала головой Марго. «Конечно, столько мороженого есть», — ответил Андрей. «Если бы я ел столько мороженого, «А мишки правда едят мороженое?» – спросила Маруся, забираясь к отцу на шею. «Они обожают мороженое. Только оно у них из рыбы». «Фу! Ты когда-нибудь пробовала мороженое из рыбы?» «Нет». В динамиках заиграла любимая Марусина песня. «Громче, громче, громче!» Марго взяла пульт и прибавила громкость. Андрей упал на кровать вместе с Марусей, застонал и закрыл себе уши. Маруся схватила его за руки и стала оттягивать их от ушей. «Слушай, слушай! Муся, ты уже 100 000 раз смотрела этот мультик, я столько не могу!» «Папа, ну слушай!» – обиженно насупилась Маруся. Марго принесла кофе и поставила на прикроватную тумбочку. «Пожалуйста, давай сделаем потише», — взмолился Андрей. «А мишек пустим погреться?» «Так, Марго». Андрей сел на кровати и нахмурился. «Марусе больше мороженого не давать. Она слишком энергичная. Думаю, надо кормить ее рыбой». Маленькое бестие кубарем скатилось с кровати, схватило пульт и убавило звук. «Не надо рыбы». «Маруся, дай папе спокойно попить кофе». «Пойду рисовать», — важно сказала Маруся. «Отличная идея!» — в один голос подхватили Андрей и Марго. Маруся взяла со стола карандаши и убежала в свою комнату. «Вот же чертенок неугомонный!» — улыбнулся Гумилев. «Завидую я ей. Прыгает, носится и никаких проблем». «Может, поспишь часочек?» — предложила Марго, забираясь на кровать и делая Андрею массаж шеи. «Звучит соблазнительно, но надо еще кое-что сделать». «Это не может подождать?» Андрей обернулся к Марго, поймал ее руки и прижал к своей груди. «Я смогу уснуть только тогда, когда мы будем в полной безопасности». «И когда это будет?» «Когда мы вернемся в Москву». Допрос Бунина оставил на душе неприятный осадок. Профессор явно что-то знал, но не торопился раскрывать карты. Возможно, он боялся Свиридова или был с ним заодно. В любом случае, последний разговор не внес в ситуацию ясность, а именно этого Андрею сейчас очень не хватало. Все, что Бунин рассказал про Спрута, могло быть обманом. Ведь если предмет нельзя проверить в действии, то как понять, что он именно такой, каким его представляют? Возможно, Бунин приврал насчет его сложности, а может быть, вообще изменил суть предмета. Возможно, с помощью Спрута он убил Алферову. Андрей не верил в эту версию, но все же. Механизм замка щелкнул, и Гумилев оказался в маленькой каюте без иллюминатора, заполненной стеллажами и коробками. Бунин дремал, вытянувшись на коробках и подложив под голову свои туфли. Андрей включил верхний свет. Профессор поморщился, повернул голову и посмотрел на вошедшего. «Стучаться надо!» Андрей прикрыл за собой дверь и защелкнул замок. «Если ты пришел задавать мне вопросы, то можешь идти обратно. Хочу поговорить наедине». «Похоже, ты ко мне неравнодушен, а, Гумилев?» «Не надоело выпендриваться?» «Чья бы корова?» «Мне кажется, ты в крайне хреновой ситуации, где каждое неверное слово может быть использовано против тебя», — спокойно разъяснил Андрей. «Поэтому я и не собираюсь говорить», — лениво ответил Бунин, закидывая ногу на ногу и пялись в потолок. «Сядь-ка». «Не вижу смысла». «Сядь, я тебе сказал». В голосе Андрея появились металлические нотки. Бунин сел, скинул под ноги туфли и пригладил волосы. «Только не надо тут мышцами играть, а? Я не девка». «Расскажи, что случилось». «Я буду говорить только в присутствии своего адвоката». «Бунин, не будь идиотом». «А что, только тебе можно?» Андрей ничего не ответил. Он как будто задумался о чем-то, внимательно рассматривая стены каюты. Бунин вытащил из кармана мятую пачку сигарет и закурил. «Что, фигово дело?» С фальшивым сочувствием спросил он. «Все пошло не так, как ты планировал?» Андрей пропустил слова Бунина мимо ушей. «Думал, ты тут рулишь процессом, а оказалось, вот оно как!» «И эксперимент твой межпланетный никому не уперся!» Бунин выпустил струю дыма в сторону Гумилева. «Тебя и использовали!» «Алферову жалко, конечно. Она, похоже, была в тебя влюблена. Мне кажется, ты выбрал довольно извращенный способ самоубийства». Наконец очнулся Андрей. «А что ты со мной сделаешь?» «Выпущу проветриться и забуду забрать обратно». «Мне уже страшно», усмехнулся Бунин. «Знаешь, что это?» Гумилев кивнул на полукруглую сферу в стене. «Детектор лжи?» «Именно». Андрей подошел к полусфере и открыл находившуюся тут же в стене маленькую дверцу размером с ладонь. За дверцей скрывалась кнопочная панель. «Это аварийный люк. Отсюда идет прямой коридор в боковой отсек. А оттуда выход куда?» «Давай, ты же у нас догадливый. Думаешь, если меня не найдут, сможешь скрыть убийство?» В голосе Бунина появилось легкое смятение. «Обувайся. Это бред». «Возможно. Я не убивал ее». «Очень может быть. Ты готов лишить человека жизни за то, чего он не делал? И даже испытать от этого удовольствие. Обувайся». «Ничего я не буду». «Без ботинок на снегу прохладно. Переживаешь, чтобы я не простудился? Мне нравится твое непрошибаемое чувство юмора. Надеюсь, белые медведи его тоже оценят». «А если я никуда не пойду, потащишь меня силой?» «На руках понесу. Тебя посадят». «А тебя съедят». Бунин опустил глаза и уперся взглядом в свои туфли. Потом, словно решившись на что-то, резко вскинул голову и посмотрел на Андрея. «На станции человек с морским коньком. Если ты не найдешь его, убийства будут продолжаться». «Что делает конек?» Сразу перешел к делу Андрей. «Разрушает. И ему совершенно все равно, что разрушать. Он с одинаковой легкостью превратит человека в фарш, а твою станцию в груду металлолома». «То есть... Алферову убили при помощи конька?» «Да. Как тебе еще объяснить?» «А как ты докажешь, что это сделал не ты?» «Да никак. Как я могу доказать?» «Но ты также не можешь доказать, что это сделал я». «Я не верю, что ты способен на убийство». «Ой, это так благородно с вашей стороны, Андрей Львович. Прям не знаю, как вас благодарить за оказанную мне честь». Бунин склонился в поклоне, картинно взмахнув в воздухе рукой. «Но ты мог принимать какое-то другое участие», — продолжил свою мысль Андрей. «Какое? Прийти к Алферовой за 5 минут до убийства и засветить свою рожу в камере? Гумилев, ну ты же не тупой, как эти кретины с портретом Дзержинского в спальне». «Я смотрю, ты их не любишь». «А за что их любить?» «За то, что они собирают предметы и, ни хрена в них не разбираясь, прячут в сейф? Это, между прочим, уникальная, самая уникальная из всех существующих на Земле загадок. Возможно, связь с инопланетным разумом. Возможно, что-то еще не менее поразительное. Сплав, из которого сделаны предметы, обладает энергией, с которой не сравнится ни одно вещество, когда-либо обнаруженное на Земле, либо синтезированное искусственным образом». Андрей понял, что задел больную тему Бунина. Это было ему на руку.